Я не асоциал, вы поймите меня правильно. Я просто не люблю, когда со мной обращаются как с рабом на галерах. А ну-ка, бегом! Орет он у меня над ухом и чувствуется, вот-вот попробует стукнуть меня по затылку. Тогда мне очень захочется ответить. Итог я предсказывать не берусь, но поставил бы на себя. Поворачиваясь к нему, внимательно разглядываю. Опа! Действительно сержантские лычки. И говорю как можно тише и спокойнее. Я свою отслужил. Ты мне не начальство и голос повышать не смеешь. Он судорожно выдергивает из кобуры Макарыча и приставляет дуло к моей голове. Как видно, зона делает козлов еще козлее. Мне сделалось страшно, ребята, без дураков. Ведь этот псих, и если он по дуре нажмет на курок, мелкие брызги моих мозгов без труда спишут на несчастный случай. Или на то, что это я псих, а у него разумная самооборона. Мне очень захотелось встать и пойти к помещению 11, но я пересилил себя. Тогда я отвернулся от сержанта и отломил вилкой еще один кусочек от запеканки. Недостаточно большой, чтобы кто-то мог подумать, будто у меня появились причины торопиться. «Серега, парень, просто не знает. Угомонись, Серега!» — услышал я голос гарда из коридора. «Да он, походу, шизанутый. Он вообще не понимает, куда попал!» — обиженно рявкнул сержант. «Уверен, что он все понимает не хуже нас с тобой». Гард сел за стол напротив меня. «У меня к тебе просьба, Тим». «Какая?» «Пожалуйста, глотни кефирчик прямо сейчас. У нас тут очень хороший кефирчик. Просто захлебись, какой хороший». Я глотнул. «Теперь послушай. С тобой не очень-то вежливо разговаривали. Однако у нас есть веская причина поторопить тебя. Без дураков, Тим». Я встал и вышел в коридор, оставив полтарелки офигенно вкусной запеканки и полстакана кефира. В 11-м помещении меня ждали трое. Озерский, с лицом белее бордюра в гвардейской дивизии. Высокий, тощий, хуже покойного Снегирева усатый хрен в вейнсталкерской форме с погонами капитана. Этот нервно мерил шагами комнату, словно парень, которого менты безо всякой вины запихнули в обезьянник. Мужик в белом халате, хлипкий коротышка, скластое лицо, аккуратная черная бородка, попсовые очечки на носу. Зато взгляд какой! Яростный, как апперкот сильно раздраженного бойца с восьмиугольника. Озерский сонно прикрыл глаза. Из сигареты в его руке сочился дымок, сейчас же растворявшийся в табачном тумане, зависевшем потолок. Он сидел за столом, перед ним стояли рамка с голодисплеем, клавиатура, флажки Украины, Белоруссии и России на круглых подставках, десяток чашек с опивками кофе и две пепельницы, наполненных выше крыши. «Все-таки соизволил явиться». Глумливо, но без злобы бросил мне капитан. Взгляд у него был тяжелее экзаменаторского. «Тим?» — проснулся Озерский. «Садитесь». Я представляю вам двух других участников нашего совещания. Начальник охраны Международного исследовательского центра, капитан Осипенко Юлий Авангардович, профессор Гейтманов Павел Готлибович. Коротышка кивнул. «У нас есть к вам два вопроса и одно...» Озерский неопределенно повел в воздухе рукой, начертав сигаретой знак бесконечности. «Распоряжение». — сказал за него Гетманов. «И одно предложение», — поправил его Озерский. При этих словах я напрягся. «Боюсь, вы застали в зоне не самые спокойные времена». «Время, Геннадий Владимирович! Вы помните, когда поступил сигнал?» — с истерическими нотками в голосе прервал его белохалатник. Но Озерский, как видно, был тут за старшего. Он поморщился и продолжил столь же спокойно. «Возгляните». Маленькой лазерной указочкой Озерский кликнул точку на голодисплее. Высветились новости зоны за прошлый день. Артефакты, новые свойства артефактов, купить снарягу, продать хабар, пожар в баре «Сталкер» и... Я даже присвистнул от изумления. 3 десятка трупов за сутки со вчерашнего утра. Вот мои старые знакомцы, Чебыш, Вано и Санитар. Значит, и впрямь зацепил одного из бандитов гард. А второго, надо думать, накрыло с вертолета. Обратите, пожалуйста, внимание вот на это место. Увеличение. Так. У них действительно должны были появиться серьезные вопросы ко мне. Серьезней некуда. 17.30. Темный сталкер Арлекин. Город Припять. Кинотеатр Прометей. Убит в перестрелке с анонимом А-101. 17.32. Темный сталкер второго разряда Гаманай. Город Припять у памятника Прометею. Убит в перестрелке с анонимом А-101. 18.22. Темный сталкер Мак. Город Припять, речной порт. Убит в перестрелке с анонимом А-101. 18.48. Глава клана темных сталкеров Варвар. Город Припять, речной порт. Убит в рукопашной схватке с анонимом А-101. Аноним с А-101 — это, если верить вашим словам, сталкер Клещ. Холодно уточнил коротышка, не так ли? Все верно. В каких отношениях вы с ним состоите? Гораздо резче спросил капитан. Собственно, это наш главный вопрос к вам, чуть смягчил его Озерский. У меня в голове полный хаос. Мысли сплетались в узлы, соединялись в самых идиотских сочетаниях. Мысли мешали думать. Оказывается, так тоже бывает. А ну как посадят в тюрьму, не разбираясь как пособника и соучастника. Ну, Клещ, ну, матерый человечище, ну, силен. Озерского я из карьеры вытаскивал с помощью того же Клеща. У него отношение другое. А вот капитан, наверное, в шоке. Чужак в бункере, а ну как засланец. Хлопнут нахрен, телом бензином обольют, и все, вилы. Капитана я ведь из карьеры не вытаскивал, Гетьманова. Я повторяю свой вопрос. В каких отношениях вы состоите с Клещом? Принялся давить голосом главный охранник. Скажу, как есть, и гребись она колом. Так просто и не скажешь. А вы постарайтесь. — нажимал капитан. Но сначала мы чуть не убили друг друга. А еще двоих моих товарищей из ордена Клещ натурально убил на моих глазах. Цель? Цель простая — забрать хабар. Потом мы договорились и разошлись мирно. — Вы договорились с убийцей ваших товарищей? — едко уточнил Гетьманов. — А ведь выходит именно так. В пересказе все еще мерзее, чем в жизни. — Да. В чем состояла суть ваших договоренностей, это опять офицер? Не стрелять друг в друга. Что? Тут меня зло взяло. Вам не стоит так со мной говорить. Вы не следователь, а я не подследственный. Извольте держать себя в рамках. Что? Да ты, урод, у киллеров в дружках ходишь, а мне будешь нотации читать, а? И он все-таки звезданул мне в скулу. Стул отлетел в сторону, затылок поцеловался с полом. — Юлий Авангардович, что вы себе позволяете? — крикнул ему Озерский. — За охрану объекта отвечаю я! — благим матом заорал капитан. А я медленно перекатился по полу, хорошенько прицелился и пнул гада сапогом по яйцам. Совещание у них тут, мать твою, за ногу! — Уй! Башкой Авангардович въехал в железный шкаф для бумаг. Сверху на него посыпались папки, катушки скотча, прочие канцелярские принадлежности. О, сползает на пол. «Урою!» — выл он, нашаривая кобуру. В комнату влетел сволочь-сержант при полной выкладке, как перед боевым выходом, и сейчас же намылился лупануть по мне ногой. «Стоять!» — скомандовал озерский сержант Малышев, фляжку мне сюда живо. Тот содрал фляжку с ремня и протянул ее Озерскому. «А теперь кругом!» Взгляд сержанта затравленно метнулся к капитану. Но тот лишь выл, не прекращая лапать кобуру. «Что неясно, боец?» — армейским голосом спросил его Озерский. Тогда сержант все-таки подчинился. «Шагам! Арш! За фляжкой зайдете через 10 минут!» Озерский отвинтил крышку, подошел к начальнику охраны и опрокинул содержимое фляжки ему на голову. Тот дернулся, вскочил, посмотрел, обалдело. Вы что, с ума сошли водкой меня поливать? Если бы я ждал, пока сюда доставят иную жидкость, вы успели бы пристрелить молодого человека. Я отправил бы вас за периметр под охраной, а вместе с вами туда отправилась бумага, подводящая вас под трибунал. На чьей вы стороне, профессор? У нас тут нет другой стороны, кроме меня, начальника объекта. Вам ясно объяснили, чьим приказам вы должны подчиняться? Но это же уголовник, он... Сядьте, и вы тоже, — обратился он ко мне. Отлично. Как получилось, что Клич оказался вместе с вами на карьере? Я рассказал. Получилась неправдоподобная херь. Ни один идиот не поверит. Я хотел бы сфокусировать ваше внимание на двух деталях. Во-первых, если бы Клич хотел нас убить и ограбить, он бы нас убил и ограбил. У него для этого были все мыслимые возможности. Во-вторых, в то время, когда Клич уничтожал клан темных, молодой человек уже находился в бункере, прокомментировал Озерский. Гетьманов дерганными движениями смертельно не выспавшегося человека выщелкнул сигарету из пачки, чихнул зажигалкой и раскурил ее. Покачал головой. Что-то ему крепко не нравилось, что-то его сильно раздражало. Но он всеми силами старался держать себя в руках. Посмотрел на капитана, но военсталкер отмалчивался. Тогда Гетьманов все-таки заговорил. «Похоже на правду. В духе Клеща, я хочу сказать. Он за любого щенка в клане стоял горой. Это все знают. И в то же время человека убить для него не вопрос. Одним больше, одним меньше. В общем, я склонен верить Тимофею. Ну и кроме того, у нас просто нет вариантов». Послушайте, мы до чертиков тянем это дело, тянем и тянем, а время идет. Вот протянем, я не понял, о чем он? Наконец главный охранник проснулся. Вы не находите, что господина Караваева следовало бы припроводить за периметр под конвоем и там сдать компетентным органам, Геннадий Владимирович? Зачем? Я не понимаю, зачем? Искренне удивился профессор. На мой взгляд, это ясно, яснее некуда. Как свидетеля двойного убийства. Гетьманов заржал. Он не засмеялся, он именно заржал. Заливисто, громко, закрыл глаза и не умея остановиться. Ржач, перемежаясь с нервической икотой, он наплывал на белохалатника мощными каскадами. Всякий новый каскад начинался из положения, откинувшись на спинку стула, и заканчивался в положении, скрючившись над столом. Затем все повторялось. Раскаты его хохота привели капитана в легкую прострацию. «Что вас заставило?» — пытался задать вопрос капитан, но Гетьманов при всем желании ни на какой вопрос не ответил бы. Как его только наизнанку не вывернуло. «Уважаемый Юлий Авангардович, это зона. Вы здесь всего лишь неделю, поэтому я объясню вам одну концепцию, которая здесь прочно владеет умами. Тот, кто сдаст хоть одного сталкера мен... то есть милиции, станет врагом всех сталкеров. И нас за собой потянет, это я тонко намекаю на толстые обстоятельства, Юлий Авангардович. Если бы сталкер Тим сам пришиб с полдюжины сталкеров, если бы у него появилась репутация злодея, тогда, возможно, подчеркиваю, возможно, нам бы простили подобный шаг. А сейчас, знаете ли, и речи быть не может. Тут у нас списанные законы не действуют. Совсем. Законы там, за периметром. Кажется, мне капитан уже начал успокаиваться. Ну, точно. По-иному заговорил. Хорошо. Меня предупреждали о некоторых особенностях зоны, когда отправляли сюда. Хорошо. Как профессионал скажу, такие обстоятельства специально никто не придумает. А значит, Озерский хотел чего-то более ясного. А значит, Караваев, скорее всего, не врет. Гетьманов перестал смеяться. Пошлепал себя по щекам, потряс головой, щелкнул себя по носу, опять потряс головой, затем пробормотал. За двое суток 3 часа — это никакой не сон, это полная ерунда. Пристально посмотрев на меня, он с неожиданной твердостью объявил. А теперь, коллеги, момент истины. Ты знаешь французский язык, Тим? Вот не люблю, когда мне сразу начинают тыкать. Мы с ним вроде знакомы всего полчаса. Папаше он мне по возрасту не годится, ему всего-то лет 30, а туда же. Ну ладно, на ты так на ты, только взаимно. Знаешь, Гетьманов, никогда не изучал. А ему пофиг, мимо ушей пропустил. Может, не в армейских нравах тут дело. Может, он по жизни простой, как австралийские аборигены на вкус, и сжать их без соли. В общем, на меня, Гетьманов, ноль внимания. А всем остальным заявляет. Придется мне лететь. Вот подарочек-то. Все, иду собираться. Одну минуту, Павел Готлибович. Вы ведь у нас заведуете кадровыми делами. Он скривился и ответил Озерскому резко. Могли бы и сами, Геннадий Владимирович. Озерский пропустил мимо ушей. Тогда Гетьманов вынул из стола папку с какими-то бланками, вынул бумажку и протянул мне вместе с ручкой. Официально мы можем отправить за периметр только нашего сотрудника, понятно? Киваю. Мы обещали доставить тебя за периметр, и мы обещание сдержим. Почему у меня при этих его словах возникло предчувствие подвоха? Киваю. Зашибись, готов хоть прямо сейчас. Гетьманов. Распишитесь вот здесь и вот здесь. Это стандартный контракт проводника по зоне отчуждения. Расписался там и там. Как у него быстро, то он на «ты», а то вдруг раз и на «вы». Что-то уж слишком резво белохалатник убрал мой контракт. А теперь сообщаю вам, Тимофей Дмитриевич, что вы приняты администрацией Международного научно-исследовательского центра на работу сроком на месяц. После истечения срока контракта вам на карточку будет перечислена соответствующая сумма по единой тарифной сетке, действующей в зоне отчуждения. В течение этого времени вы обязаны выполнять все распоряжения администрации МНИЦ. Я только одно слово не понял. Почему тут месяц? Они же меня обещали. Месяц? Учитывая ваши заслуги перед администрацией МНИЦ, мы готовы доставить вас в областной центр Брянск, не нарушая обговоренные сроки. Вот и правильно. Давайте, мужики, без обмана. Однако до прибытия транспортного средства администрация МНИЦ имеет право требовать от вас исполнения служебных обязанностей. Фига себе! Проводник? Я? Да это же была формальность. Я ведь зоны не знаю. Зачем вы? Так. На секунду меня оторок взяла, ребята. Что он мне говорит? Что за ерунда? А Гетьманов, как взял административный тон, так и наяривает, аж весла гнутся. В соответствии со статьей контракта за номером 4, параграф 3, пункт А, вольно-наемному проводнику в случае столкновения с враждебной группой или мутагенной фауной на территории зоны отчуждения вменяется в обязанность охраны имущества и личного состава поисковой партии МНИЦ. Это он сказал ровно, как автомат, а потом добавил человеческим голосом, но жестковато на басах. «Нам нужен твой ствол, сталкер, на сутки, не больше». И у нас есть право потребовать от тебя кое-каких услуг. «Вам нужен стрелок?» Капитан ответил вместо Гетьманова. «Начинаешь соображать». «Но я не хочу». «А обязан», — нажал голосом белохалатник. «То есть придется через «не хочу». «А ведь это подляна, ребята. И если я сейчас сделаю хоть что-то для них, да хоть кастрюлю помою, они опять соврут и опять запрягут меня». Потому что суки. Везет мне в последнее время на них, как будто весь мир вокруг меня сучился и протух. А если я откажусь выполнять ваши требования? Вот бог, а вот порог. Откроем дверь и выпустим наружу. А если ты случайно выживешь, то там, за периметром, вкатаем тебе нехилый административный штраф за нарушение контракта. Лет 5 его выплачивать будешь с каждой зарплаты. Проклянешь все на свете. Ох, предупреждала же бабуля, прежде чем что-нибудь подписывай, прочитай и порви. И опять он на «ты». Нервное это у него, что ли? Нет, ребята, лучше сдохнуть, чем на вас трудиться. Спасибо, что накормили, говорю. А теперь отдайте мне оружие и откройте дверь. Что? — переспросил Гетьманов. Пошел нахер, — вежливо ответил ему я. Встаю из-за стола. Тут Озерский поднял руку с сигареты. «Стоп!» Табачный пепел упал в чашку с кофе. Профессор вздохнул и сказал Гетьманову. Вот поэтому, Павел Готлибович, я и снял вашу кандидатуру из проекта новой базы в Зимовище. Торопливость рождает небрежность, а небрежность приводит к смертям. Вы никого не найдете на это место, живо откликнулся тот. Возможно, если Михайлов не согласится вернуться в зону. Вы... Тихо. Не справились. Я обращаюсь ко мне. Официально приношу вам извинения, Тимофей Дмитриевич. Я могу разорвать ваш контракт прямо сейчас. И я ничего не стану от вас требовать. Придет вертолет, отправим домой. Ешьте, отдыхайте, набирайтесь сил. Никаких проблем у вас не будет. Даю полную гарантию. Другой разговор. Как с человеком, а не как с амебой. Вы как будто хотите меня попросить о чем-то, Геннадий Владимирович, я не ошибаюсь. Не ошибаетесь. В зоне идет война. После того, как чикагская фармацевтическая фирма CFA выпустила линейку небывалых по эффективности препаратов, цена всех артефактов на мировом рынке резко подскочила. На некоторые вещи в 1,5 раза, на некоторые в 2, а на кое-что в 10. Зона наводнена бандами. Подавляющее большинство бандитов гибнут, не успев нанести урон. Для зоны они легкая добыча. Некоторых наиболее опасных удалось обезвредить. Но осталась шайка репы и синдикат Гуни. Серьезные люди со связями в украинской милиции и чуть ли не СБУ. Их очень интересует хранилище центра на Янтарном озере, коллектор нашего бункера, казна долговцев и клана Свободы, а также любые поисковые партии, у которых может быть хабар. Янтарники уже пострадали, там слишком большой объект, чтобы можно было адекватно решать проблемы безопасности. Вот их и громят с дурной регулярностью. А начальство со столь же дурной регулярностью восстанавливает центр переросток в тех же развалинах. Еще раз, Тимофей Дмитриевич. Идет война на уничтожение. У нас огромные потери. Только что Юси Гард, 4 военсталкеров, механик и военврач отправились вызволять поисковую партию старшего научного сотрудника Никольского. Люди Гуни блокировали ее на улице Курчатова в Припяти. Почти одновременно прервалась связь с поисково-экспериментальной группой доцента Жилко на Затоне. Судя по последним сообщениям оттуда, ими мог заинтересоваться Репа. Озерский перевел дух и продолжил. У него база неподалеку, на окраине уровня радар, и были четкие сведения. Репа со своими мерзавцами двигается в направлении Затон, он уже в 2 шагах. А мне некого послать. Просто некого. Вот все мои резервы. Юлий Авангардович, который здесь без году неделя, да сержант Малышев, прибывший вместе с ним. Они только по названию военсталкеры, а на самом деле военнослужащие российской армии, отправленные сюда на контракт. Никакой. Примите к сведению, никакой сталкерской подготовки у них нет. Да еще профессор Гетьманов, человек не военный, но хотя бы зону знает. А там люди. И что с ними стряслось, мы тут понятия не имеем. Однако их очень нужно выручать. Любой ценой, понимаете меня? Чего ж тут не понять? Русские своих не бросают, особенно если разберутся, кто на текущий момент свои. Я не мог отказаться. Понимаете? То есть, конечно, мог, но... Вдруг понял. Дело чести. Озерский выпил кофе из чашки, куда упал пепел от курева. Я не успел его предупредить, но, судя по его невозмутимости, даже не почувствовал разницы. Стоит ли теперь огорчать человека? А чтобы все это принесло вам хоть какую-то материальную пользу, я велю начислять вам месячный оклад проводника за 1 день службы по контракту. Да я бы и так. Честно, я бы безо всяких денег теперь туда пошел, потому что внутри у меня крепла неожиданная уверенность. Так надо. Возможно. Но какой смысл отказываться от вознаграждения? И не смейте злиться на наших военных. Поймите, в группе, работающей на уровне Затон, большинство — гражданские лица. Мы обязаны их эскортировать, мы обязаны их защищать, мы обязаны... Да мы много что обязаны, вот только силенок не хватает. Хотите определить меня в группу эскорта? Озерский грустно усмехнулся. Хочу, как говорят в компьютерных игрушках, дать вам квест.